Глава 24. Речной кит. Мелодичный всплеск справа, слева, спереди и сзади, успокаивающий плеск реки. Над головой громоздятся облака, такие большие, раздутые, что солнце едва протискивается. Мишка костыль не обманул, снарядил их в дорогу как надо, даже упаковку кофе прикупил. С тех пор, как Гвоздик отправился в путешествие, ему одни хорошие люди попадались. В самых неожиданных местах. А дома было наоборот. Ждешь, ждешь добра, получаешь только синяки и черствый бутерброд. Может, все дело в реке? Или в шкипере? «Легко быть добрым к чужаку», — философски ответил шкипер, когда Гвоздик спросил его об этом. «Чужаку много не надо». «А почему нельзя быть добрым ко всем?» Шкипер пожал плечами. «Попробуй для начала быть добрым к себе, а там посмотрим». Гвоздик улегся на дно лодки, закинул руки за голову и смотрел на небо. Лодка покачивалась на волнах. Течение плавно несло ласточку номер 3 прямиком к Тортуге. Шкипер только легонько направлял ее веслами. Морской волк и Мэри свернулись в шерстяной клубок где-то у его ног. И все-таки эти двое стали «не разлей вода». Вот так чудеса. А Гвоздик все лежал и думал, как хорошо снова оказаться в пути. Опять все просто и ясно. Вот река. Плыви по ней, и все. Следующие 2 дня прошли, как в сказке. Днем плыли, ловили рыбу. Вечером разбивали лагерь, утром варили кофе. Гвоздик научил морского волка давать лапу. Настоящая пиратская жизнь. Лето таяло на глазах. По утрам остро и пряно пахло осенью. Гвоздик замечал ее шаги со смесью грусти и ностальгии. На Тортуге осени не бывает. Когда еще он увидит листопад? Наверное, уже... никогда. Иногда по утрам, когда стылый речной воздух забирался под одеяло, Гвоздик думал о маме. Как она там? Вспоминает о нем? Или уже забыла? Он хотел было отправить из поселка открытку, но подумал, что не стоит. Интересно, они с папашей до сих пор ругаются по вечерам? Или вместе смотрят телевизор? Вдруг это Гвоздик им всегда мешал? Ржавый гвоздь в крышку гроба. От этих вопросов становилось тошно. Тогда Гвоздик прижимался к морскому волку. Пес был теплый, мягкий, живой. И ему Гвоздик был точно нужен. Погода испортилась еще с вечера. Подул резкий холодный ветер. Река посерела, сделалась дерганой, раздражительной. Утром с неба посыпалась крупа. Туманная пелена опустилась на берега. На нос Гвоздику приземлилась холодная капля. Затем еще одна. Вода в реке закипела. «Ух ты! Доставай брезент!» — скомандовал шкипер и бросил весла. Едва успели достать брезент, как дождь разошелся не на шутку. Ни правого берега, ни левого. Одна сплошная стена воды. «Прямо тропический ливень!» — крякнул шкипер. «Только холодный!» — поежился Гвоздик. Лодочка замерла. Река тоже. «Ме-е-е!» — жалобно протянула бородатая Мэри, когда с края брезента на нее хлынул поток воды. Дождь зашипел сильнее. На дне лодки хлюпала вода. Гвоздик молчал и хотел на берег, к костру и чашку горячего кофе. Гвоздик научился пить кофе по-пиратски, черный, без сахара. Где-то за пеленой дождя раздался гудок, а затем еще один, печальный и протяжный. Гвоздик почему-то подумал о китах. Только какие на реке киты? «Что это?» — спросил Гвоздик. Шкипер скинул брезент и завертел головой. Тут Гвоздик увидел стену. Металлическую стену, которая шла прямо на них. «Греби!» — заорал шкипер и схватился за весла. Баржа появилась неожиданно и совсем близко. Вообще-то такую громадину сложно не заметить, но ливень спрятал не только берега. Баржа приближалась и гудела. Шкипер и гвоздик гребли. Звери метались по лодке. От одной мысли, что кораблекрушение может повториться, гвоздику стало дурно, и он начал грести с удвоенной силой. Баржа вновь загудела и проплыла мимо. Речной кит неторопливо отправился дальше. От его металлических боков по кипящей реке разбегались ленивые волны. Лодку качало. Гвоздик и шкипер судорожно хватали ртом воздух. Устали. У шкипера даже лицо посерело. Он весь как-то сжался, обхватил себя руками. «Ты в порядке?» — спросил гвоздик. Шкипер едва заметно кивнул. «Устал просто», — процедил он сквозь зубы. «Как-то ты плохо выглядишь». «Давай к берегу», — отмахнулся шкипер. Руки ломило, но гвоздик сам сел на весла. «Пусть старик отдохнет». Место оказалось широкое. Пока добрались до берега, гвоздик выбился из сил, а в лодку основательно набралось воды. Правда, дождь кончился. Хоть на этом спасибо. На холме виднелась деревенька. Значит, можно попроситься на ночь кому-нибудь в сарай. Сухое сено, горячая еда. Народ на реке добрый, незадачливых рыбаков всегда угощали. Гвоздик уже предвкушал исходящую паром вареную картошку, как вдруг рядом раздался стон. Шкипер схватился за сердце и повалился на землю.